Таков был закон нашего дорогого ушедшего от нас брата, — сказал он. И девизом его древней семьи не мог быть никакой другой, кроме этого простого утверждения веры во власть и милосердие Господа. И никогда за все долгие годы, что он был знаком с Боем Стоунтоном, тот ни разу не заикнулся об этом девизе. Потому что образом жизни Боя Стоунтона были не слова, а дела. Человек действия, человек великих свершений, любящий и нежный в личной жизни, открытый и восприимчивый в своих многочисленных общественных делах, инициатор неисчислимого множества анонимных деяний бескорыстной щедрости. Но ни один бесценный бриллиант не может быть навечно спрятан от глаз людских. И вот, наконец, здесь мы увидели главную движущую силу великой, и да, он скажет это, произнесет это слово, зная, что мы правильно поймем его, прекрасной жизни Боя Стоунтона. Верую в Бога. Давайте унесем с собой это последнее слово великого человека и почувствуем, что в этот час скорби и отчаяния мы обрели нетленную истину. Верую в Бога. Стараясь сделать это незаметно, я огляделся. Собравшиеся внимали, пребывая в почтительном оцепенении, которое обычно охватывает канадцев под напором красноречия. Человек из канцелярии премьер-министра сидел рядом с почти точной своей копией из Госдепартамента. Члены правительства провинции, представители городских властей, директор Колборнской школы, группа богатых коллег по бизнесу, и не было похоже, чтобы хоть один из них собирался вскочить со своего места и закричать: «Это наглая ложь!» Его девизом было «Не верую в Бога, а верую сам в себя». И в этом-то и состояла его трагедия. Вряд ли это им было известно. А если бы даже известно, так что с того? Немногие из них могли бы объяснить разницу между двумя этими верами. Мои глаза остановились на единственном человеке, который мог бы это сделать. Старый Данстон Рамзи, всю жизнь друживший с моим отцом и бывший директором школы, когда я в ней учился. Сидел он не на одном из почетных мест, да ни за его не выносит, а у окна с витражным стеклом, через которое на его породистую, траченную временем физиономию падало пятно рубинового цвета, отчего он делался похож на дьявола, раскаленного дьявола из преисподней. Он не знал, что я наблюдаю за ним, и в какой-то момент, когда Вуди Уис в шестой или седьмой раз произнес «Верую в Бога», он ухмыльнулся и скривил рот, как это делают люди, у которых плохо подогнана вставная челюсть. «Ну что, мой час, кажется, заканчивается? Я чувствую себя ужасно. Неудивительно. Вы кому-нибудь еще рассказывали об этой посмертной маске?» «Никому». «И правильно поступили. Я не ослышался?» «Мне казалось, что психоаналитики воздерживаются от суждений. Это не последнее суждение, которое вы от меня услышите. Сдержанность такого рода проявляют фрейдисты. У вас есть расписание наших сеансов? Вы еще колеблетесь, продолжать или нет?» «Не колеблюсь». Глава 6. Возвращение после двухдневной передышки. Нет, передышка — не то слово. Я не страшился моих свиданий с доктором фон Галлер, как страшаться какой-нибудь болезненной или утомительной лечебной процедуры. Но у меня скрытный характер, и все эти откровения были мне не по нутру. В то же время сеансы у нее приносили мне огромное облегчение. Но благодаря чему? Разве они давали больше, чем исповедь? Раскаяние, прощение и покой, как объяснил мне при конфирмации отец Нопвуд. Неужели я платил доктору фон Галлер $30 в час за то, что церковь давала бесплатно, добавляя к этому еще и спасение души? В ранней молодости я пытался исповедоваться. Отец Нопвуд не требовал, чтобы я стоял на коленях в маленькой кабинке, пока он слушает меня из-за обрешеченной дверцы. У него были современные взгляды, и он просто сидел чуть позади, чтобы я его не видел, мучительно описывая свои мальчишеские грехи. Конечно, я вставал на колени, когда он давал мне отпущение грехов, но после 2-3 раз такого коленопреклонения, уходя, я чувствовал себя полным дураком. И тем не менее, несмотря на нашу ссору, я не стал бы теперь даже самому себе говорить о Нопвуде плохо. Он был мне добрым другом в трудный момент моей жизни, один из множества таких трудных моментов, и если я не смог дальше продолжать в том же духе, то другие-то смогли. Вот, например, доктор фон Галлер.